Глава 14. Пятница получилась насыщенной. Утро началось с сумасшедшего девичника, который устроили Джоди с Сарой Шарлоттой. Времени на покупку подарков ни у кого не было, поэтому обошлись без них. Однако обсуждали, что могли бы купить, если бы оно было. Сестра составила список несуществующих подарков, чтобы невеста могла потом написать людям и их поблагодарить. Вместе с Джоди и Сарой Шарлоттой они помчались в мотель, чтобы поприветствовать семью Шилдс. «Наше дело», — напутствовала Джоди, — «привезти тебя туда и быстро увезти. Когда начнут говорить, что вам подарят кучу подержанной кухонной утвари, не обращай внимания, просто игнорируй информацию». Сделать это было легко. Дженни словно не слышала, что ей говорили. Она чувствовала себя оглохшей от воплей, смеха и криков членов новой семьи, которая разрасталась, становилась все больше, заполняя комнаты и сердца. Она просто не могла поверить собственному счастью. Сколько у нее теперь семей? Пока девушка не видела Рива, и без него чувствовала себя немного странно. Ей так хотелось, чтобы он был рядом. Вокруг очень милые люди, но его-то нет. Хотелось, чтобы и жених был. «Нам пора», — воскликнула Джоди. «Дженни, надо ехать в аэропорт. Увидимся сегодня на репетиции». Потом был аэропорт, и встреча с любимым, и бриллиантовое кольцо. На обратном пути за рулем был отец. Рив сидел рядом, так близко, насколько позволял ремень безопасности. Девушка рассматривала бриллиант, поворачивала кольцо внутрь ладони, а потом наружу, чтобы видеть, как тот блестит. После в очередной раз поцеловала Рива. Жених начал засыпать. «Красивое кольцо, правда?» — сказал отец. «А ты знал?» «Да, правда, не про пилота. Это Риф здорово придумал. Красиво и эффектно». Он заснул. «Буди его, мы уже на месте». Увидев церковь, Дженни тут же вспомнила про музыку. Она любила ее, но понятия не имела, планируется ли аккомпанемент. Ей не хотелось, чтобы было тихо. С кем надо поговорить по этому поводу? К ним подошел человек, представился. Сказал, что он органист и будет играть во время репетиции. Потом собрал всех внутри у дверей и отрепетировал проход без музыки. «У нас три матери», — произнес органист. «Рассадка закончится в 2 часа. Потом сын провожает мать и жениха на ее место». «Вы сын?» «Я», — воскликнул тот. «Я и шафер, и держатель шпаргалки, и маму на место провожу». «Чуть тише, тот», — укоризненно произнесла миссис Шилдс. «Мы все-таки в церкви». «Кто подводит мать невесты?» «Я», — воскликнул Брайан. «Я проведу Миранду». Как здорово, что каждый знал, чем себя занять. «И последний, место перед церемонией, занимает еще одна мать невесты, которую подводит сын». «Это Стивен», — произнес Брайан. «Но он еще не прилетел. Их самолет садится около 11:00». «Брэндон, а ты никого не сопровождаешь?» — тихо спросила Дженни. «Все под контролем», — ответил тот. «Я забираю Стивена и Кэтлин из аэропорта». «Это сегодня вечером. Я про церемонию. Мне хотелось бы, чтобы ты кого-нибудь провел по проходу». Он ухмыльнулся. «Нет, я вышибала». «Из тебя получится отлично вышибала. Если появятся представители СМИ, они об этом пожалеют», — произнесла девушка, обнимая Брэндона. Ее удивило неожиданное выражение его лица. Свадьбы вызывали в душе людей самые лучшие и благородные чувства. «После того, как все матери заняли места», — сообщил органист. «Их сопровождающие переходят в комнату в районе алтаря, которую я покажу чуть позже. Дальше начнется свадебный марш. Сопровождающие, шафер и жених входят с правой стороны и становятся в ряд у алтаря. Давайте отрепетируем». Матерей довели до их мест и усадили. Сопровождающие перегруппировались. «После по одной входят подружки невесты», — произнес органист. «Потом главная подружка. Все становятся в ряд напротив мужчин у алтаря». Подружки заспорили, в каком порядке они должны появляться. «Я главная подружка невесты», — произнесла Джоди. «Позвольте мне решить этот вопрос. Входить будете по росту. Линси, ты ниже всех, поэтому входишь первой. Лиззи идет последней. Дженни, а Ева высокая? Почему ее, кстати, нет?» «Приедет завтра. Она среднего роста», — ответила девушка. «Боже мой, всего 2 недели назад я помнила, какого она роста. Вот именно поэтому невесты входят под руку с отцами, чтобы не споткнуться об эти подробности и детали», — подумала она. «Линси, не так быстро!» — закричала миссис Шилдс. «И ты тоже помедленней, Лиззи, с достоинством». Около алтаря выстроились родственники Рива. Они улюлюкали и показывали шпаргалки и таблички с самыми неожиданными и прикольными текстами. Дженни не смогла удержаться от смеха. Стоящая в первом ряду миссис Шилдс укоризненно сказала: «Перестаньте, вы всё-таки в церкви, а не на мальчишнике». Органист подошёл, чтобы поставить каждого участника церемонии туда, где тот должен стоять. Рядом с невестой появился отец Джон. «Не волнуйся и не переживай, Дженни», — сказал он дружелюбным и мягким тоном. «Во время венчания все будут вести себя так, как полагается. Но на всякий случай я шпаргалки всё-таки конфискую». Мужчина забыл, что её зовут Джен. И на какое-то мгновение в шумной толпе людей, любивших её, она ощутила страх. «Кто такая Джен? Какая ещё Джен?» Она чуть было не сказала об этом отцу Джону. «Не будем о ней. Забудьте про Джен. Я такое не знаю». «Невеста!» — послышался возглас органиста. Как долго она стояла, размышляя, кто такая Джен. Как долго ухмылялся Джонатан и ждал, а Фрэнк сидел, улыбаясь в инвалидном кресле. Рив громко рассмеялся, принялся подпрыгивать на месте, размахивая руками, чтобы дать понять, где ей встать. «Рив!» — укоризненно произнесла мать. «Держи себя в руках!» После репетиции все пошли на ужин. Атмосфера была оживлённой и хаотичной, как и всё, что происходило до этого. Рив бодрствовал, когда на столе стояла закуска, но потом уснул. Его брат и приятели оттащили парня в гостиницу, где, как надеялась Дженни, ему дадут поспать. Подруги же утащили её в дом семьи Спринг, где ни у кого не было ни малейшего желания спать. Вечеринка продолжалась практически всю ночь. Кэтлин официально представили присутствующим где-то в районе полуночи. В час или два ночи невеста уснула на надувном матрасе. Проснувшись, она увидела, что комната залита солнечным светом. На полу были расстелены простыни и лежали подушки, но никого не было. Девушка схватила телефон и посмотрела на время. «О, боже, 11 утра. Венчание начнётся через 3 часа». Ей надо было встать с восходом. Она бросилась вниз и застала всех женщин в разной степени готовности. «Вы что, планируете устроить свадьбу без меня?» — закричала она. «Привет, дорогая», — сказала мама, после чего обняла и поцеловала. «Времени ещё достаточно. Тебе надо было отдохнуть». «Мам, день свадьбы бывает только один раз, и я уже несколько часов из него потеряла». «Утренние не считаются». Донна снова её обняла. И тут девушка осознала, что забыла про вторую мать. Миранда сидит в отеле, смотрит на мебель или на инвалида мужа, чувствуя в душе лишь пустоту. «О, мама», — подумала девушка, — «моя бедная мама, я должна быть с тобой, или ты должна быть здесь». Но нет, её биологическая мама была матерью невесты. «Даже спустя много лет я всё ещё не могу определиться, кто же настоящая мать». И тут в голову пришла страшная, холодящая кровь мысль, о которой она долго не вспоминала. У них с Ханной были общие родители. Значит, их можно было бы считать сёстрами. «Нет», — твёрдо приказала себе Дженни, «сегодня я не буду думать о Ханне». Джоди, на голове которой был повязан тюрбан из полотенца, улыбнулась. «Не переживай, всё успеешь. Прими душ, а потом мы тебе сделаем укладку», — сказала она. «В салон поедем?» «Нет, прямо здесь. У Лиззи и Линдси прически готовы. Следующая на очереди Сара Шарлотта. Я не знаю, где Ева. Она не звонила и не появилась». У Дженни не было сил волноваться по поводу подруги, поэтому она спросила только главное. «А Риф звонил?» «Уже 1000 раз. Он одет и готов выезжать в церковь. Брат, наверное, привязал его к стулу, чтобы тот не поехал в церковь за 2,5 часа до начала». Дженни взяла в руки телефон. Все с осуждением на неё посмотрели. «Тебе нельзя с ним разговаривать», — закричала Джоди. «Невеста не должна ни разговаривать с женихом, ни видеться с ним в день свадьбы, пока не войдёт в церковь и не подойдёт к алтарю». «Да, тогда пойду в душ и встану в очередь на укладку», — ответила Дженни. Вместо этого она побежала наверх и написала Риву сообщение. «Привет, ты готов?» «Более чем». «И я». В час дня Брэндон и Брайан отправились за мистером и миссис Джонсон в отель, в котором те остановились. Брэндон с удивлением обнаружил, что вместе с супругами сидит, рассказывая смешные истории, кузен Николь по имени Вик. Парень встречался с ним нечасто и помнил его мрачноватым подростком, одетым в стиле гранж. Потом видел его в военной, а позднее в полицейской форме. Но совершенно точно никогда не видел его в костюме с галстуком. «Привет, что ты тут делаешь?» «Помогаю понемногу. Твоя мама звонила и вызвала подкрепление, чтобы венчание прошло идеально». Братья убивали время, стараясь не слишком пялиться и не замечать оккупировавшую дом толпу полуодетых женщин. Казалось странным, что мать попросила Вика помочь. Почему ничего не сказала им? Особенно Брайану, у которого были прекрасные отношения с Фрэнком и Мирандой. «А на свадьбу собираешься?» — поинтересовался Брэндон. «Ага, у тебя место в машине найдется? Придумаем что-нибудь». Брэндон не очень понимал, почему на свадьбу едет дальний родственник подруги его сестры, которого сложно было назвать другом семьи. Братья усадили миссис Джонсон на переднее сиденье и перенесли мистера Джонсона в микроавтобус. Вик с Брайаном сели сзади, за рулем был Брэндон. В церкви Брайан взял на себя ответственность за Фрэнка и обращался с ним как опытный медбрат. «Объясни, почему ты здесь?» — спросил Брэндон Вика. «Ситуация стала более серьезной», — объяснил Вик. «Пару дней назад в Болдере одну женщину несколько раз пырнули ножом. Ее отвезли в больницу, где она рассказала полиции, что ее ранила знакомая, некая Джилл Уильямс, но настоящее имя — Ханна Джейвинсон. Полицейским это ничего не сказала. А потом они посетили квартиру этой Уильямс. Оказывается, ее сняли под другим именем. В квартире никого не было. Полиция вошла, взяла отпечатки пальцев и установила, что последняя распечатка, сделанная с компьютера, была распечаткой плана церкви. Есть мнение, что совершившая покушение на убийство и находящаяся в розыске за похищение Ханна Джейвинсон направляется в наши края». В 1:20 люди расселись по машинам, микроавтобусам и лимузинам. Все были на телефонах и сообщали разбросанным по всей стране друзьям о ходе подготовки. Во втором лимузине ехали Дженни, Джоди, Сара Шарлотта и Лиззи. Лимузин едва успел отъехать от дома семьи Спринг, как подкатил маленький красный автомобиль, из которого выскочила Ева с криком «Я попала в пробку!» «Твое платье у меня!» — закричала Джоди. «Садись в лимузин!» «Я в шортах!» — прокричала в ответ Ева. «Мне надо умыться, косметику наложить, в парикмахерскую и на маникюр!» «Вот что происходит, когда свадьба идет без четкого плана», — осуждающе сказала Лиззи. «Нет», — ответила Ева, усаживаясь в автомобиле. «Вот что происходит, когда свадьба проходит в Нью-Джерси, а на автобане авария. Привет, Джейн, поздравляю. Слушайте, какая большая машина. Здесь столько места, что можно спокойно переодеться. Привет, Джоди. Давай скорее, у меня есть влажные салфетки, можешь ими обтереться». «А косметика?» «Всё здесь», — ответила Сара Шарлотта, показывая ей сумочку. «А обувь?» — спросила Ева. «Ты же сама должна была привезти». «Шучу, мы же в белых сатиновых туфлях, верно?» Все сидевшие в автомобиле девушки выставили вперед ноги, демонстрируя белые сатиновые туфли. «Джен», — напомнила себе невеста, — «меня зовут Джен. Я Джен, беру в мужья Рива». Брэндон с Виком стояли на газоне между церковью и парковкой. Многие из входящих в церковь гостей говорили Брэндону, что он прекрасно выглядит в смокинге. «Спасибо», — отвечал тот. «И спасибо за то, что приехали. Добро пожаловать». «Кто еще знает?» — спросил он. «Твой отец и отец Джон. Здесь будет много полицейских в штатском. Они выполняют роль гостей, работников парковки, один даже в одежде священника». Брэндон никогда не считал, что похищение сестры являлось опасным преступлением, так как в процессе не было пролито ни капли крови. У Дженни после похищения не было и синяка. Но все же это было насилием, а похитительница... опасным преступником и хищником. «А в новостях передавали?» «Пока нет, но СМИ в Болдере скоро точно выяснят, что к чему. Моей сестре, матери и Миранде нужно, чтобы свадьба прошла спокойно и безопасно. Все должны быть счастливы. Нельзя пустить Ханну внутрь. Я не хочу, чтобы здесь были погони, оружие и СМИ». Вик кивнул. «Мы приняли меры. По поводу соцсетей и информации о свадьбе. Вон, видишь отца Джона?» Он не только приветствует гостей у входа, но и просит выключить телефоны на время венчания. Людям это не нравится, потому что они рассчитывали фотографировать и снимать видео. Но он здесь главный. Пока, по крайней мере. Потом люди все равно включат. Думаю, венчание должно пройти без проблем. Но вот по поводу банкета есть определенные сомнения. Тот открыл дверь лимузина и помог Дженни выйти из машины. Сара Шарлотта распушила юбку, а Джоди поправила фату. «Не запачкай обувь о траву», — предупредила Ева. «А Риф уже здесь?» — спросила Дженни. «Ещё бы. Мы приехали, когда даже священник не подошел. Братец просто копытом землю роет, так хочет жениться. Я немного боялся приезжать, но вроде все хорошо». Тот помог Линси выйти из лимузина. Дженни обратила внимание, что та действительно пополнела. Но сразу было понятно, почему. Пара ждет ребенка. Жизнь прекрасна. Девушка была на седьмом небе от счастья. Муж Лиззи тоже помог той выйти из автомобиля. Дженни практически не знала этого человека. Она подумала, что жить с сестрой Рива не так-то просто, потому что та очень требовательная. И задалась вопросом, будет ли требовательной в браке сама. Она считала себя милой и разумной. Впрочем, в свое время не отличалась особой добротой к членам семьи Спринг. А сейчас не уделила достаточно внимания второй матери, с которой не виделась эти дни. Перед дверями церкви установили портик из узких колонн. По обеим сторонам росли зеленые колючие кусты астралиста, вокруг которых были сотни желтых цветов лилейника. Сара Шарлотта собрала группу поддержки невесты перед входом в церковь для фото. Микроавтобусы из Коннектикута находились здесь уже несколько часов. Риф с друзьями был где-то в служебных комнатах. Девушки стояли у входа, здоровались с окружающими и болтали, словно были знакомы 100 лет. Сопровождающие усаживали дам, мужья которых медленно входили в церковь сами. Никто не парился по поводу того, что надо рассадить друзей невесты и жениха по разным сторонам церкви. Всех запихивали без разбора, потому что гостей было много. Дженни подумала, что не знает никого из них. И тут заметила агента Моллисона. Она видела его всего раз в жизни, когда ей было 15 лет, после воссоединения с биологической семьей. Тогда девушка пыталась спрятаться от агента и полицейских, которые приходили с ним. Ее отец выгнал их из дома. Дженни знала, что, выкладывая информацию о свадьбе в Facebook, запрещенная в РФ соцсеть, Риф подвергал их риску. Сама она там почти не бывала. Ее не покидало чувство, что похитительница может снова появиться в ее жизни. Риф и Сара Шарлотта растрандели сотням людей о мероприятии, что казалось в конечном счете очень опасным. Все это могло привлечь внимание Ханны. Так, видимо, думали агенты ФБР. Отец Джон не смог конфисковать все шпаргалки. Тот размахивал в воздухе одной из них. Это был белый лист ватмана с искусственно потрёпанными краями. Видимо, творение рук Линси, потому что тот не обладал дизайнерскими навыками. На ватмане было толстым синим фломастером выведено «Джен». Ее толкнула локтем Сара Шарлотта. «Дженни Джонсон, она же Джен Спринг, просуществует еще 11 минут». Подруга имела в виду, что вскоре у нее будет новая фамилия. Но девушке на секунду показалось, что жить ей осталось всего 11 минут.